Глава 28. Не знаю, сколько еще стою перед дверью. Сколько испепеляю взглядом табличку с первым номером. Долго, наверное. Собираюсь с мыслями и чувствую внутри досаду, смешанную с равнодушием. Странно, да? Все так и казалось бы, если бы не возбуждение в теле и не отсутствие мысли о незнакомце. Только сейчас понимаю, что он там. Один. А я без повязки. Может, он решил показаться, и я узнаю, кто же скрывался от меня по сей день. Захожу в комнату и не вижу никого. Помещение окутано полумраком. Лишь ощущаю его руки позади себя, заставляющие табун мурашек начать интенсивный бег по талии и ниже, как в сауне. «Не поворачивайся». Фиксирует шею, пока я не киваю головой в знак согласия. «Ты не покажешься мне?» «Нет». Вот и начался Новый год с разочарований. А я размечталась, надеялась, что под конец он откроется мне. Покажет все карты, а после этого... После этого мы никогда не увидимся. А я никогда не узнаю имя незнакомца. Может, оно и к лучшему. «Скучала?» Спрашивает хриплым голосом с маленькой таликой возбуждения. За время наших свиданий я научилась различать его по тону, по хрипотце и по низким частотам. Но сейчас равнодушно жму плечами и отвечаю. Можно и так сказать. «По твоему голосу не скажешь». В это время повязка накрывает мои глаза. Я не сопротивляюсь. Не пытаюсь стянуть ее и швырнуть подальше хотя бы за кожаный диван справа. Со мной не все в порядке. Это очевидно. Но вряд ли ему есть хоть какое-то дело. Та совместная ночь в его студии — лишь уступка маленькой сломленной девочке. Он ясно дал понять, что между нами не было и не будет никаких чувств. А до меня только сейчас доходит, насколько сильно я сглупила. Точнее, была глупой. Больше этого не повторится. «Это наша последняя встреча, так?» Задаю риторический вопрос. «Да». «Тогда давай покончим с этим раз и навсегда». Произношу твердо и уверенно, но с маленькой таликой дрожи из-за жара между ног. Странно, что в таком состоянии я еще могу здраво мыслить. Ну, почти здраво. «В прошлый раз ты говорила о симпатии». «Забудь». А это слово дается гораздо проще, чем я думала. Только почему-то сердце все равно больно сжимается в грудной клетке. Это ничего, временно. Может, из-за возбуждения. «Как скажешь». Это все, что слетает с его губ, прежде чем нас окутывает страсть. Последняя страсть, с которой придется попрощаться. Но я не задумываюсь об этом, когда меня резко прижимают спиной к стене, едва не сбив с ног. А мягкие губы мужчины сплетаются с моими в долгожданном поцелуе, распаляя пожар в груди и внизу живота. Без всякого сопротивления встречаю опытный язык. В последний раз. Сильные руки оглаживают мои изгибы, задирают платье и оголяют ноги. Проходятся по тонкому краю кружева чулок, дразня тело требовательными прикосновениями. Маленькая капля возбуждения стекает по внутренней стороне бедра. Все ниже и ниже, впитываясь в капрон. Его рука тут же встречается с ней, очерчивает влажную дорожку большим пальцем. «Хорошая девочка». Слышу в хриплом голосе довольную улыбку. Мужчина резко разворачивает меня к стене, поглаживает оттопыренную попку, спускается ниже между ног. Чуткие пальцы двигают края трусиков и находят цепочку. Вытягивают оттуда шарики под мой шумный выдох. Ах, невольно срывается с губ, когда возникшую пустоту заполняют его пальцы и начинают двигаться с ритмичной скоростью. Как я буду по этому скучать? Нет, я не должна так думать. Ни сейчас, ни потом. Но разум отключается под действием его дыхания, опускающегося на мою кожу. Под его резкими прикосновениями, под пальцами, что сводят с ума от желания слиться с ним в единое целое. «Будешь послушной», — раздается возле уха любимая хрипотца. Пальцы в этот момент прекращают движение. «Черт, еще немного, и я бы улетела в его объятиях». «Да». «Хочешь его?» Язык проходится вдоль шеи и обратно. «Да». «Проси», — произносит жестче, вытащив окончательно пальцы. Свободная рука расстегивает молнию спереди, выпустив на волю объемную грудь. Она моментально реагирует на ласки этого мужчины. Покрывается мурашками, когда влажные пальцы едва касаются кожи. Опускают чашки лифчика, сжимают затвердевший сосок. «О, боже! Пожалуйста! Черт возьми, войди в меня! Прошу тебя, утоли жажду по твоему телу, по твоим губам, по крепким ладоням, заставляющим меня забыть о жестокой реальности. Хотя бы сейчас дай возможность насладиться тобой в последний раз, потому что потом мне будет плохо». В какой-то момент ощущаю возле себя пустоту, прохладу, вынуждающую обнять плечи руками. Остается лишь прислушиваться к происходящему, к шуршанию за спиной, к звяканию застежки ремня, чтобы потом ощутить его в себе. «Кричи!» Резко толкается в меня. Один раз, но этого хватает, чтобы разнести волны возбуждения по всему телу. И я кричу во все горло, чувствуя его длину. От боли, граничащей с удовольствием. От жестких толчков. От его рук, сжимающих бедра и грудь. Наверняка увижу в зеркале синяки на утро и почувствую приятную истому по всему телу, как в прошлый раз. Его рука хватает за горло, резко тянет назад. Спиной ощущаю лишь ткань его рубашки. В легкие впитываются древесные нотки его парфюма. Соединены вплотную. Тело к телу, горячо. «Кончи для меня». Его губы находят мою нижнюю. Всасывают в себя, покусывают. Пытаюсь перехватить поцелуй, очертить языком контур любимых губ, но мне не дают возможности. Кричу. Громко, истошно, в его рот. Толчки становятся все яростнее, напористее. Волны возбуждения снова и снова накрывают нас. До самого пика. До того момента, как мы почти одновременно достигаем разрядки с разницей в несколько секунд. «Умница!» — хрипло и тяжело говорит мой мужчина. «Как же хорошо! Вот в этот самый момент крепкие руки, которые так полюбились за время наших отношений, обнимают мое ослабевшее тело. Губы едва ощутимо покрывают шею поцелуями. Как же хорошо!» «Хочу еще», — шепчу, хватая губами воздух. «Тебе мало?» «Это наша последняя встреча. Хочу насладиться по полной». «Будешь скучать?» — хрипит мужчина, попутно оставляя жаркие поцелуи на моей шее и на плечах. «Думал, ты захочешь узнать, кто я». «А я действительно хотела. Как бы ни отрицала сей факт, любопытство не убьешь». Какое бы показное равнодушие я не ощущала к этому мужчине, мне интересно узнать, кто же поступил со мной так. Кто унизил и тут же заставил забыть обо всем во время незабываемой близости. Кто влюбил меня в себя, и кто сейчас доставил мне неземное наслаждение. Ты не позволишь узнать? Если позволю. Внутри тут же просыпается азарт. Может, сорвать маску, быстро повернуться и взглянуть на него? Вряд ли я сейчас столь ловка, будучи под действием секса на пляже и оргазма. «Но при одном условии», — добавляет он, — «ты больше никогда не станешь искать со мной встреч». Заманчивая перспектива, только слишком рискованная, на грани. Готова ли я пойти на это? Готова ли пойти на этот шаг и пообещать, что больше не стану его искать? Не стану винить или же просить вернуться. Не буду названивать на тот номер телефона и ждать новую встречу, оставляя сообщение на автоответчике. Однако все это уходит на второй план. Все вопросы, сомнения, неразбериха. Возможно, сейчас я поступаю легкомысленно, но я хочу узнать, кто он. Всегда хотела. Искала, гадала, предполагала. Ощущала знакомый шлейф и в то же время отчужденность. Хорошо. Я обещаю то, что никогда в жизни выполнить не смогу. Одно движение, и перед глазами появляется непривычный полумрак вип-ложи. Вон тот самый кожаный диван. Небольшой кофейный столик, который приметила перед нашей страстью. И он. Жгучий темный взгляд, пропитавший насквозь. Чуть полноватые напряженно сжатые губы. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтей. На левой руке виднеется часть татуировки из Инстаграма. Ладони сцеплены перед собой, как у охранников в клубе. На большом пальце замечаю тот самый шрам, который впервые увидела в кабинке туалета. Стоит напряженно, ждет от меня хоть каких-то действий, а я... Не могу ничего сказать. Не могу вдохнуть воздух от неожиданности, от обиды и от злости. Не могу отвести глаз от мужчины, который все это время водил меня за нос. От того, кого считала идеальным, красивым. В кого влюбилась, хоть и не должна была. Не в него. «Что с тобой?» Доносится обеспокоенный низкий голос сквозь огромную толщу воды, будто издалека. Чувствую прохладу и расслабленность. Такое, что невозможно пошевелить конечностями. Никак. И я почему-то лежу. Судя по кожаной поверхности под ладонями, так оно и есть. Но меня это волнует куда меньше, чем мужчина рядом. Это он. Он. «Лолита, очнись!» На кожу опускается его частое дыхание. Мятное. Впервые в жизни мы так близко друг к другу. Без атласной преграды, без ограничений и правил. Очень хочется взглянуть на него. Изучить каждую черточку его лица. Лучики счастья в уголках глаз. Темные нахмуренные брови, поджатые губы. Мягкие, когда мы наслаждаемся друг другом. И грубые, когда он желает меня наказать. Я бы любовалась им, если бы не невидимая стена, выстроенная в тот самый миг, когда я увидела его. И узнала. «Ты...» Последнее, что срывается с губ, прежде чем проваливаюсь в темноту.